Глава 20. Торг с ювелиром. Ребята обомлели. Эрик знал историю подруги, но она никогда не упоминала никаких имен, велев звать себя Томой, и только вчера озвучила хозяйке дома фамилию Шантре. Сейчас он сразу понял, что речь идет о разоблачении. Томка на его глазах сильно побледнела, прижимая руку к сердцу. Оба они замерли в ожидании. «Ну, что же вы затихли?» Довольный произведенным эффектом, снисходительно произнес Грамон. «Граф ищет вас. Безутешен. А вы, значит, вот ради кого покинули его». Мастер постучал пальцами по столу, делая вид, что оскорблен за многоуважаемого графа. Но в душе ювелир ликовал подобному подарку судьбы. Несколько лет назад он видел эту девочку с графом. Они покупали в его салоне диадему. Их обслуживал его сын. Интересная была пара. Полное взаимопонимание, доброжелательность в отношениях. И такой итог. Сегодня знатный мастер собирался выжать из открывшегося обстоятельства всевозможную выгоду для своего торгового дома. «Можно посмотреть», — начал продумывать он варианты, «что у них за товар, и выкупить гуртом за медяшки, давя раскрытием тайны. Можно сдать эту юную красотку в руки графу, задарма забрать товар и получить благодарность его сиятельства. Можно помочь девице, попавшей в сложную ситуацию и дождавшись смерти Таури, а ему недолго осталось, получить наследство в качестве благодарности. Можно... Только что же она молчит. Странно. Даже оправдываться не стала. Так испугалась, миледи, что говорить не можете». Эрик выдвинулся вперед, прикрывая подругу, и злобно уставился на старика. «Я жду ваших предложений», — довольно ровно, почти равнодушно произнесла гостья. Кроме бледности, ничто больше не выдавало ее состояние. «Хм, разве много их может быть?» — неискренне удивился он. «Вы сбежавшая жена, которую необходимо вернуть мужу». «Надеетесь на благодарность?» Справившись с собой, Эли настроилась дать отпор. «Разве ее не будет? Граф Таури известный и уважаемый всеми вельможа. Он разослал гонцов с вашими приметами по всему королевству. Вас очень активно искали маги. Как вам удалось скрыться?» Впервые с момента разоблачения в глазах Грамона мелькнула настороженность. «Многие считают вас погибшей». «Может, меня не узнали, когда искали?» Элья, наоборот, почувствовала уверенность в себе и теперь смотрела на старика немного сожалеюще, как бы показывая, что уважает его, но сейчас он допускает катастрофическую оплошность. «Вы необычные и очень запоминающиеся». Ювелир перестал источать торжество и внимательнее приглядывался к стоящей перед ним паре. «Ваш платок, закрывающий лоб и щеки, не сильно меняют вас». «Просто вы мастер, умеете запоминать, подмечать мелочи. Но так ли внимательны другие?» Грамон был польщен. Графиня была хоть и юна, но уже прославилась как неординарная личность, и сейчас он убеждался в этом. Поэтому приятное слово из ее уст пришлось ему по душе. «Может быть. Значит, вы всех провели, а здесь попались?» Не смог скрыть улыбки он. «Вряд ли». «Что вряд ли? Вы уж меня простите, но мне придется задержать вас». Он развел руками, показывая, что вроде ему самому жаль, но придется. «Видите ли, мастер Грамон, есть некоторые тайны, которых лучше не касаться. А если наткнулись на такую тайну, то умнее сделать вид, что вы ничего не видели и не слышали». «Да. Не думаю, что вы чем-то удивите меня, ваше сиятельство». Он пожевал старческими губами, дожидаясь ее пояснений, но графиня молчала и требовательно смотрела на него. «Хотите сказать, что я больше потеряю, чем приобрету, исполнив свой гражданский долг?» Она медленно кивнула. «Долг можно исполнять и понимать по-разному. И да, вы потеряете больше». «Нет уж, извините, старика, но играть словами не приучен. Жена сбежала от мужа. Здесь все предельно ясно. Насчет потерь граф обещал за вас хорошее вознаграждение. Даже по моим меркам, к тому же. Вы настаиваете на моем задержании? Прервав споры, Элия дала последний шанс мастеру не вмешиваться в дела аристократии. Старик, не понимая, на что надеется графиня, ответил. «Я уже сказал, миледи, это мой долг». «Вы же не думаете, что я оставлю ваш поступок без награды?» «Вы? Без награды?» — улыбнулся мастер, мысли которого уже вновь устремились к выбору того, что он попросит у графа за возвращение блудницы. «Возвращаемся к тайнам, которые не следует знать», — жестко произнесла девушка. «Граф Таури — преступник. Возможно, он когда-то состоял в секте, отлавливающей магов жизни и выпивающей их, но избежал наказания». Грамон побледнел. «Семья Виндматре — маги жизни», — прошептал он. «Видите, как вы быстро все поняли», — зло усмехнулась Элия. «Но сейчас вы оценили опасность, исходящую от короля. Если до него дойдут слухи о возникновении последователей этой секты, то после беспощадного разбирательства все причастные будут наказаны. А вот вам другая сторона опасности. Всякого, кого граф заподозрит в раскрытии своей тайны, а тайна его такова, что живет он уже не одну жизнь». Старик замахал на нее руками, то ли прося дать время подумать, то ли просто не желая ничего знать. Он отшатнулся, тяжело задышал. «Нет уж, слушайте, мне не жалко рассказать», — злорадно произнесла миледи. «Так вот, мой муж убивает всякого заподозрившего его в излишнем долголетии. Сами понимаете, не только свидетели ему не нужны, но и слишком догадливые». «Я просто передам вас мужу». Мастер уже сидел, ноги его не держали. Он прекрасно помнил, как королевские ищейки, набранные из семей, друзей, должников жизни пострадавших, разыскивали секту любителей долго жить. Знатные вельможи, непосредственные участники, официально отделались либо ссылкой, где вскоре умерли от несварения пищи, либо легкой показательной казнью. А всех остальных, хотя бы чуть причастных, нещадно пытали, не выпуская из подвалов месяцами. Чтобы найти пару десятков человек, через жернова правосудия прошли сотни. И самого графа мастер хорошо знал. Жесткий, беспощадный, умный, хваткий, обладающий огромной властью. Раздавит и не заметит. Но и вознести наверх может. Девчонка будто уловила его настроение и, вздернув подбородок, поставила точку. «Я просто скажу мужу, что вы в курсе его омоложения. Но, конечно же, обещаете молчать». И издевательски улыбнулась. «Я подумаю, как преподнести графу информацию о вас. Вы ведь наверняка мечтаете расширяться, но для этого надо долго работать. А если Таури будет у вас в руках, то вы с его помощью надеетесь быстрее подняться». Девушка склонила голову. «Вам плохо? Я вижу, накопленный опыт позволяет оценить масштабы беды, куда вы влезли, мечтая о быстрой наживе. Пора бы мастер Грамон знать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Бесплатный сыр в мышеловке», — бездумно повторил старик. «Вы правы, миледи. Я старый дурак, влез в игры вельмож. Вы ведь не рискнули жаловаться королю на свои догадки. Просто скрылись». «Мастер Грамон». Девушка села напротив старика и разделял их только массивный стол. «Таких людей, как Таури, надо обходить стороной. Он одной рукой приласкает, а другой, не моргнув глазом, удавит. Вы добившийся многого мастер. Нужна ли вам сомнительная и опасная благодарность Таури или другого вельможа?» Элли замолчала, давая возможность старику прийти в себя и высказаться. От его дальнейшего решения зависело многое. Эрик готов был в любую секунду свернуть шею мастеру. Он ждал только, когда Тома отвернется. Старика, разоблачившего ее, стоило прибить прямо сейчас, пока он никому не рассказал. Во всяком случае, так делались дела на улице, и, видно, прошлое догнало его, когда не ждал. Но за Томку он бы и не на такое пошел. Ювелир быстро взял себя в руки, но продолжал делать вид, что ему плохо. Он видел, что парень готов кинуться на него, и, изображая слабого, тянул время. «Но надо же! Впервые подвело чутье на выгоду. Мысленно плевался он с досадой. Был еще шанс пригреть графиню под своим покровительством до получения ей наследства, но где гарантия, что граф не найдет себе другого мага жизни? Тогда ей придется скрываться до смерти, своей или... Нет, не его дело. И где учат быть графьями? Ишь, с одной стороны смазливая девчонка, с другой — полноценная гадюка. Всех под удар втянет, не дрогнет. Ведь хватило ума скрыться так, что вся свора Таури ее не нашла. Черт меня дернул! Остановиться у ворот вчера! В сердцах подумал он. Миледи, простите старика, ноги не держат. Вяло, безжизненно прокаркал Грамон. Могу ли я попросить вас об услуге? Девушка внимательно посмотрела на ювелира и кивнула. Притворщик, крепкий орешек. Слава богу, что короля испугался и графа. Видно, очень хорошо знает. «Скажите мистеру Фрай, что я не собираюсь причинять вам зла, и пусть отойдет от меня на пару шагов». Элия посмотрела на Эрика. Тот был напряжен и опасен. В глазах друга участь мастера была решена. Она едва коснулась его руки. «Не надо, мы договоримся», — мягко произнесла она и, поворачивая голову к ювелиру, продолжила. «Будущие партнеры должны знать друг о друге многое, в том числе и чего ожидать в случае неприятностей. Не так ли, мастер Грамон?» «Вы правы, ваше сиятельство. Частенько предупредительный показ клыков предотвращает немало проблем и недоразумений». Графиня Таури одобрительно улыбнулась. «Чтобы у вас, мастер, не было сомнений в правильности разумного отступления от долга, я могу добавить аргументов, но, боюсь, вы будете плохо спать после озвученных мною сведений и можете выдать себя случайно». «Нет, не хочу ничего знать», — капризно воскликнул он. «И вам советую полностью закрыть лицо. У вас очень запоминающаяся внешность». Элли буквально на миг задумалась. «Я закроюсь вуалью. Так делают женщины у некоторых народов, опасаясь, что их красоту могут сгладить. Мы можем продолжить разговор? Ведь нас с мистером Фраем привело к вам дело». «Буду рад услужить вам». Эрик, все еще сомневаясь в правильности мирного исхода проблемы, но внутренне радуясь, что ему не пришлось убивать, медленно запустил руку в сумку и высыпал на стол горсть кристаллов. Глаза Грамона загорелись. «О, неплохо, да еще с первичной обработкой. Грубовато, но...» «Оцените, мастер». «Надо бы получше рассмотреть, изумруд камень капризный», — заворчал он, чуя, что выдал свой интерес. «Без изъянов редко встречается». Старик быстренько разделил камешки на кучки по размеру и, поочередно поднося к свету, снова делил. «Вот эти могу взять оптом. За десяток предлагаю золотой». Сухощавый палец ткнулся в крупную горсть самых мелких камешков. «Эти за штуку золотой». Камни размером с ноготь ювелир даже придвинул к себе поближе. «Те, что остались у каждого, своя цена». «Я поняла вас, мастер. Кое-что я вам действительно продам. Сколько здесь маленьких? 25? Пусть будет 3 золотых. Не буду мелочиться, забирайте». Старик удивленно посмотрел на графиню и, сомневаясь, полез за деньгами. Он видел, что сиятельство себе на уме и не просто так уступило, лишь слегка изменив цену. Но в чем подвох, он никак не мог пока уловить. Тем не менее, сыпал кучку из крохотулечек в мешочек и подвинул в сторону графини 3 золотых. Элли показала Эрику глазами, мол, забирай. Парень спрятал монеты в кошелек, висящий на груди. «Теперь те камни, за которые вы предложили по золотому. Вы до неприличия принизили их стоимость, но я не буду лишать вас заработка. Предлагаю не терять время и один кристалл за 2 золотых». Старик только открыл рот, желая начать торг, как девушка перебила его порыв. «Мастер, давайте разделаемся с мелочевкой, и вы выслушаете, наконец-то, чем мы к вам пришли». Сразу сдаваться было непривычно, но уж если день не задался, то лучше побыстрее закончить его. Камни отличные, и он бы дал по 3 золотых за кристалл, но сердце сжималось без возможности отвоевать себе наиболее низкую цену, и все же пришлось уступить. За 7 отобранных и слегка обработанных Эльей в дороге кристаллов она выручила 14 золотых. Осталась кучка разнокалиберных. Девушка подтянула эти минералы к себе поближе. Пока. «Мастер Грамон, я предлагаю вам не просто камни. Я хочу предложить вам некотором роде главенства над всеми ювелирами». Все что угодно ожидал услышать старик, но не свою мечту, так легко вылетевшую из уст юной графини. «А почему бы и нет? Они много говорили, удивлялись, почему бы и нет?» Забилось старое сердце в предвкушении. «Слушаю вас внимательно, ваше сиятельство». «У меня весь походный домик завален кристаллами разной ценности, различного предназначения. Вам столько не надо. Я же не хочу бегать по всем салонам, предлагая минералы, и выторговывать каждую серебрушку. Я предлагаю вам 1-2 раза в год, в зависимости от необходимости, устраивать у себя в салоне своеобразный торг по приглашениям». Понимания на лице мастера не было. Элли, не торопясь, начала объяснять про аукцион. «Вы осматриваете весь привезенный мной товар. Сегодня это только мой и братья Фрай. В дальнейшем к вам станут приходить другие искатели камней. Вашей задачей будет оценить предлагаемый товар, дать наиболее интересным камням полную характеристику и заранее распространить ее среди своих коллег по ремеслу, чтобы привлечь их внимание. Следующим вашим шагом станет выставление собранных кристаллов на торг». Элли села чуть свободнее и, взяв в руки один из отложенных изумрудов, продолжила. «Вы показываете отданный вам на продажу кристалл и говорите, что владелец этого камня готов его отдать за 1 золотой. Но по факту этот изумруд купит тот, кто даст наибольшую цену». Здесь у старика произошел прорыв в сознании, и лицо его разгладилось от понимания. «За качество и первоначальную стоимость вы отвечаете своей репутацией, за что и получаете 10-ю часть со всех продаж, совершенных в вашем салоне». «Очень интересно, очень. Но каким образом такой торг сделает меня главным?» «Для человека, приносящего к вам камни, особенно редкие экземпляры, выгоднее продавать через вас. Нужные люди подскажут ему, что не надо больше ходить и искать покупателя. Можно прийти к вам и в результате проведенных вами торгов получить лучшую цену. Не сразу, но вы первым будете видеть все добытые редкости. Вы будете регулировать количество участников закрытых торгов. Ведь вы всех знаете, и незачем приглашать на продажу тех, кто не в состоянии купить камень, достойный короля. У меня сейчас, как я уже сказала, достаточно кристаллов, чтобы строить такое мероприятие, причем открытое для широких масс. Я помогу вам красиво и достойно оформить его прохождение, чтобы все остались довольны. Приглашенные ювелиры должны знать заранее, что их ждет, особенно когда пойдут единичные экземпляры». Мастер Грамон, казалось, уже плохо слушал. Он оценивал перспективы, делил коллег на уровне, обдумывая расширение помещения. «Мастер, вы с нами?» — поинтересовалась Элья. «Я вижу, что идея вам понравилась. Нужно дать название будущим торгам и установить четкие даты их проведения, чтобы люди знали, к какому дню им надо торопиться, и одним везти к вам камни, а другим покупать их». «Да, надо подумать. Тут может всплыть множество важных мелочей, и надо все обдумать», — забормотал Грамон. «Что вы хотите себе за эту идею?» «Давайте так. Сейчас я, если у вас все получится, удовольствуюсь хорошей ценой, а вы 10-ю частью, как устроитель. Это будет ваш доход за хлопоты. После, когда дело пойдет, можно и увеличить ваш процент. Но помните, что жадность губила немало толковых начинаний. И стоит вам пережать, как у вас появятся конкуренты. Я же хочу получить свою маленькую часть как вдохновитель, когда вы уже самостоятельно устроите такой же торг только для продукции своих коллег». Мастер с удивлением поднял голову, отрываясь от записывания пометок для памяти. «Да-да, рассылайте приглашение платежеспособным вельможам и избранным торговцам. Вместе с приглашениями рассылайте эскизы самых интересных и изумительных работ ваших коллег, представленных в единственном экземпляре, и сразу даете первоначальную цену с пояснениями». «Великолепно. Я понял. Но приедут ли?» «Сначала, может, и не все откликнутся на ваше приглашение, но кто-то все же приедет и в связи с малочисленностью покупателей купит себе редчайшую вещь по честной цене. Пойдет слух, и в следующий раз проигнорировавших станет значительно меньше. Ну а далее торг, соперничество, азарт, новизна. Все вместе обеспечит популярность вашей деятельности. Но все должно быть солидно, строго и по жестким правилам. Только так можно заработать безупречную репутацию. Согласен, так и будет. Дожить бы до того момента, когда мой дом будут осаждать, чтобы получить из моих рук приглашение. Захихикал старик. Я вижу, вы ухватили самую суть моего предложения. За свою идею я хочу 10-ю часть прибыли. Думаю, это справедливо. Ведь я не покушаюсь наоборот, а только на прибыль. Когда-нибудь позже вы сможете раскрыть мое имя как одной из основательниц такого рода мероприятия. Что-нибудь вроде «Таурские торги», проводимые эксклюзивно домом Грамона. Ну и, конечно, если для меня настанут счастливые времена, то я вам обещаю всяческую поддержку в этом деле.